Например, вот это предназначалось для того, чтобы следить за целью, не требовало постоянной подпитки и, скорее всего, со временем рассасывалось. А еще, наверняка не была заметна сторонним наблюдателем. Каким бы тупым ни был этот смертный, он не стал бы ставить легко обнаруживаемую печать на студента, который будет в постоянном контакте с сильными одаренными. Я отозвал Сандала, который настойчиво вился возле головы мужчины и улыбнулся. Не знаю, для чего именно этот смертный хотел проследить за мной, но, пожалуй, я облегчу ему задачу. Остановившись прямо посреди улицы, сделал вид, как будто вспомнил что-то важное и, развернувшись, зашагал в обратном направлении. А через пару минут Сандал просигналил, что мужчина поднялся из-за своего столика и направился следом. Пока шел, еще раз, только куда более внимательно присмотрелся к печати. Она отличалась от тех, что использовали мы, не только тем, что была рассчитана совсем под другой объем энергии, но и своей структурой. В качестве основы использовали не только компоненты божественных печатей, но и такие, которых я раньше не видел, скорее всего придуманные людьми. Функционал у нее был совсем простой, в зависимости от объема влитой силы. Печать держалась определенный промежуток времени и постоянно сигналила владельцу, обозначая положение цели. Сейчас она тоже работала, подавая сигнал смертному, что преследовал меня. Я мог заблокировать ее божественной мощью или вовсе растворить, но в этом не было смысла. Надо было заставить преследователя раскрыть свои намерения. Сандал, который летел прямо над головой мужчины, с возмущенным клекотом опустился ниже, погрузив призрачные когти в его череп. Поднялся наверх только после моей прямой команды. Ястребу не терпелось разобраться с угрозой. Спустя четверть часа я добрался до квартала старой застройки с множеством переулков, который был недалеко от офиса адвокатской корпорации, или как их тут эти варвары называют, компании, вроде бы. Совсем недавно Сандал дал краем глаза взглянуть на него, когда обчищал карманы очередной жертвы. Какая-то девушка увлекла туда парня, и пока тот лапал ее зад, филигранно обчистила его карманы. Правда, она еще не в курсе, что бумажник ей достался пустой. Ястреб вытащил оттуда почти все содержимое, оставив только пару монеток. Именно сюда я и свернул. Сумерки, узкие проходы между зданиями, задние стены домов, на которых почти нет окон. Если смертный собирался напасть, то это было идеальное место. В противном случае, я просто вернусь в университет и посмотрю, к чему все это приведет. Сначала мне показалось, что преследующий меня человек не собирается ничего делать. Несколько минут он просто шел, держась метрах в 100 позади. Я уже было разочаровался, но тут преследователь ускорился, став быстро сокращать дистанцию. Тогда как я наоборот замедлил шаг, только показавшись из-за угла, смертный снова поставил печать. На этот раз нить силы была толще и грязно-красного цвета, а я сразу заблокировал ее при помощи своего осколка искры. Иногда очень полезно быть богом, пусть даже и потерявшим почти все свои способности. Например, в такой ситуации, когда тебе на спину ставят отравляющий оттиск, который постепенно накачивает давление в сосудах головного мозга, а останавливается только, когда лопнет самый слабый из них. Это они ловко придумали, воздействие слабое, и если тело не будут детально исследовать на факт остаточной магии, то никто и не заметит. Обычная смерть от инсульта. Да, у молодого совсем парня, но и такое случается. Само собой, на меня эта печать сейчас не действовала. Я продолжал бродить узкими улочками, наворачивая круг за кругом. Мой преследователь дважды повышал объем силы, прокачиваемой через нить, что естественно ни к чему не привело. Поняв, что больше он делать ничего не собирается, я оторвал печать слежения от своего тела и отправил ее вперед, заставив плыть по воздуху, а сам остановился за очередным поворотом. Когда мужчина, над головой которого так и парил Сандал, вынырнул из-за угла, то внезапно смешался и попытался просто пройти дальше. Какие робкие у них тут убийцы. Чуть что не так, пытаются сделать вид, что они тут ни при чем и просто мимо шли. Сместившись вправо, преградил ему путь, и без долгих предисловий, поставил единственную боевую печать, что была в моем арсенале. Да, раньше ее использовали исключительно для детских шуток между богами. Ведь смешно, когда у молодого божества начинает хлестать вода из глотки, а сам он не может ничего сказать. Да и привкус во рту потом оставался такой, что его даже амброзия не смывала. Смертный отшатнулся, смотря на меня расширенными глазами, а потом согнулся пополам, выплевывая на брусчатку поток воды. Силы я приложил совсем немного, чтобы ненароком его сразу не убить, но мужчине хватило. Хотя нет, вы посмотрите, он пытается сложить пальцы, чтобы чем-то ударить. Какой упорный. На этот раз пришлось задействовать сандала, который лишил его сразу двух пальцев. После такого преследователь рухнул на мостовую, обхватив раненую руку целой и продолжив извергать воду. Я же подождал еще пару секунд и растворил свою печать. Присел на корточки рядом с ним. «Зачем ты пытался меня убить?» Незадачливый убийца, тяжело дыша, баюкал раненую руку, из которой щедро текла кровь. И, как мне кажется, искал глазами свои пальцы, которые ястреб перевел в призрачное состояние, забрав с собой. Наконец преследователь повернул голову в мою сторону. «Да кто ты такой? Что это вообще за...» Договорить он не успел. Я снова поставил печать. На этот раз отвел водным процедурам около 20 секунд и повторил свой вопрос. Возможно, он и в этот раз стал бы припираться, но тут сверху упали два оторванных пальца, что неожиданно окончательно его сломало. Задрав голову, уставился на пустое пространство, откуда те вывалились, а потом снова глянул на меня. Я просто выполнял работу. Сказали, нужно срочно и тихо убрать пацана, а я оказался на месте. Вот и все. Прищурившись, я уточнил: ты бы лучше выдавал всю информацию сразу, а не маленькими порциями. Смерть будет не такой болезненной. Кто отдал приказ? Глаза мужчины чуть расширились. Жаль, я не чувствую ни единой его эмоции. С одним осколком искры это невозможно. Я работаю с бульдогом. А кто ему спустил заказ, я не знаю. Врет или нет, я бы подумал, что это дядя Афеева, но для него это было бы слишком быстро. Мы столкнулись только сегодня днем, а уже вечером появляется наемный убийца. Да и не походил Роман на человека, у которого есть деньги на такое. А сам бульдог на кого работает? Тот шмыгнул носом и отвел взгляд в сторону. Если скажу, меня убьют. Секунду посмотрев на него, я расхохотался. Ты поднял руку на Меркурия. Тебе и так не жить. Разница лишь в том, насколько мучительной будет смерть. Убийца застыл, вытаращив на меня глаза. Меркурия. Не слышал такого погоняла раньше. Но ты же это, в курсе, что тут отморозков не любит. Да и вообще, завалишь человека-бульдога, получишь во враги его самого. Не знаю, кто ты такой, пацан, но одно дело со мной разобраться, а совсем другое с бульдогом. Зависший напротив его лица сандал захлопал призрачными крыльями и вопросительно скосил на меня правый глаз. Интересовался, не стоит ли лишить этого наглеца носа, где этот твой бульдог обитает, сколько у него людей, кто может отдавать ему приказы. Смертный успел немного прийти в себя, дополз до стены, прислонившись к ней спиной. Даже постарался зажать рану на своей руке, и, видимо, поэтому заортачился. «Ты слышал, что я сказал, пацан? То, что ты знаешь пару фокусов, никак не...» Закончить фразу я ему не дал, наложил печати на брусчатку, сразу же хлынул поток воды. В этот раз держал печать до момента, как он начал прикрывать глаза и заваливаться в бок. Тогда я снял оттиск, а сандал с удовольствием прочертил когтями кровавые полосы на его щеке, приводя в чувство. Выждав несколько секунд, убедился, что смертный очнулся, и напомнил ему о своем вопросе. Где я могу найти бульдога? И кто мог спустить ему заказ? Теперь тяжело дышащий мужчина смотрел на меня с некоторым страхом. Уже что-то. У него пивная на Невской. Так и зовется бульдожья. Но он бывший защитник, и бойцов у него полно. Тебе не по силам будет. Я снова рассмеялся. Искренне и с чувством. Какой же он забавный. Чуть приблизив лицо, выпускаю наружу силу осколка искры, что внутри меня. Чувствую, как проявляется божественная сила, что разливается внутри. Для меня прежнего, это крохотная капля, но нетренированному телу хватило. Глаза наливаются оранжевым цветом, а черты лица, как будто подсвечиваются изнутри. Смертный отодвигается чуть назад. Ты кто такой? Что за фокусы? Улыбаюсь. Напоминаю ему об очевидном факте. Я ведь представился с самого начала. Меркурий. Покровитель путников, торговцев и воров, проводник в царство мертвых и защитник ученых. Да и вообще, чем я только не занимался, но знаешь, кто мне всегда не нравился? Делаю паузу, давая ему прочувствовать момент. Те, кто льют кровь ради денег и власти. Ответить тот уже не успел, я ударил его же собственной печатью, только влил в нее куда больше силы. Смертного корежило совсем недолго, десяток секунд, и тело замерло. Когда оттуда вынырнула душа, Я попытался ее придержать рядом, но у меня вышло только на какие-то секунды затормозить процесс, а потом душа убийцы с безумной скоростью помчалась вдаль. Мое касание он почувствовать успел и здорово этому удивился. Правда, что-то мне подсказывает, в конце этого пути этого варвара ждет еще более сильное удивление. Интересно, куда они все так неслись? С одним кусочком искры я не мог принять свою божественную форму и исследовать невидимые части этого мира. Но сомневаюсь, что тут сохранилось царство мертвых. А даже если так, его ворота должны быть давно заперты. Без проводника и своего повелителя, эта призрачная земля не примет никого из умерших. Куда тогда пропадают души? Над головой раздался клёкот сандала, который не понимал, почему я сижу на одном месте. И то верно, не время сейчас размышлять о вселенском. Надо заниматься делами. Отправив ястреба наблюдать за округой, я обшарил труп. Из интересного попался только Дарфан. Поцарапанный и явно старый, но работающий. Проблема была только в том, что я не мог получить доступ без живого владельца. И обнулить аппарат, сделав его доступным для повторной активации, тоже было невозможно. Жаль, можно было бы сэкономить неплохую сумму денег. Если в следующий раз дело дойдет до такого, надо будет сразу проверить наличие у смертного Дарфана. Я снова запетлял по узким проулкам, выбираясь к широкой улице, а сандал рассекал воздух, порой пролетая через чужие квартиры. Пару раз напугал ни в чем не повинных людей. Потом наткнулся на мужчину, который орал на женщину. А после того, как тот отвесил, ударил ее по лицу, изъял у него по куску мышечной ткани из каждой руки. Зарастет, само собой, но на ближайшие 10 дней его верхние конечности тоже окажутся неработоспособны. Вернувшись в университет, столкнулся с Измайловым, который покидал здание вместе с Ростовцевой. Сын плебея неприязненно глянул на меня, а дочь распутной женщины наморщила носик. Я же спокойно прошел мимо, неся изрядно потяжелевший саквояж. Пока я забирал книги, сандал успел куда-то улететь. Вернулся только в момент, когда я уже поднимался по ступенькам, теперь еще и таща пару тяжеленных сумок. Почувствовав хороший настрой ястреба, я сразу уточнил, в чем дело, но тот лишь прислал мысль о том, что этот вечер у Измайлова точно сложится не так, как он того хочет. В детали я вдаваться не стал. Вместо этого дотащил груз до комнаты Афеева и принялся разбираться с делами. Слабая человеческая плоть умоляла об отдыхе, но я все же заставил свою оболочку продержаться еще какое-то время. Сандал сразу начал сновать между потолком и саквояжем, перетаскивая те украшения, от кражи которых птица все же не сдержалась. Заодно перенес туда же трофейный Дарфан. Я не был уверен, что его вообще можно обнулить без наличия живого владельца, но пусть пока полежит, хуже от этого быть не должно. Сам же я погрузился в изучение книг. Первым под руку попался манускрипт о пробоях, после первых страниц которого стало понятно, что Афеев и правда был приверженцем какого-то мистического течения. В его книгах пробои описывались, как банальные дыры в земле, откуда лезли чудовища. На деле же все было куда сложнее. Авторы купленной мной книги, которых насчитывалось сразу трое, сами толком не знали, чем являются пробои. Версий было много, от проходов в другие миры до тоннелей, что вели на условный тот свет. В последней концепции, все монстры, что вылезали на свет, были переродившимися душами мертвых. Ты погляди, богов они перебили, но вот идея наличия человеческой души, у смертных все же сохранилась. Если не вдаваться в детали, то пробои чаще всего возникали спонтанно. Просто появлялся какой-то проход, из которого начинали валить разнообразные монстры. Обычно это фиксировала артефактная сеть хранителей, и к нужному месту немедленно подтягивались защитники. Про первых в книге было не так много информации. Мол, это искусные одаренные, которые посвятили свою жизнь изучению пробоев и пытаются найти способ от них избавиться. А пока же лишь стараются сдержать натиск неведомой грязной силы, что рвется в этот мир. О защитниках было написано куда больше, но в основном это было описание деятельности каких-то отдельных одаренных, которые успешно боролись против чудовищ. Если отбросить в сторону всю словесную шелуху, то выходит, защитником мог попробовать стать каждый владеющий силой. Одни сбивались в организованные отряды, третьи действовали в рамках армии или подчинялись местным патрициям, а четвертые предпочитали одиночную охоту. Занятие было крайне рискованным. Две трети искателей приключений погибали в первые полгода, но при этом весьма привлекательным с точки зрения роста своих возможностей и прибыли. Дойдя до этого момента, я был вынужден остановиться. Человеческое тело начало в буквальном смысле отказывать, буквы перед глазами расплывались, а конечности с трудом меня слушались. Пришлось закрыть книгу и улечься в постель. А пока оболочка наслаждалась полученным долгожданным отдыхом, я принялся за работу с внутренней структурой. Для начала использовал божественную мощь осколка искры, чтобы слегка напитать ядра. Добавил самую чуть, но едва не произошел конфуз, их так перекорежило, что казалось вот-вот разорвет в клочья. Эффект прошел так же быстро, как появился, но выводы я сделал. Смешивать чистую божественную мощь и силу, которую используют смертные, пока не стоит. Вторая происходит от первой, но она очень сильно изменилась. И пока я не понимал, как заставить все это работать в симбиозе. Сейчас у меня было сразу два разных источника потенциальной силы. Кусочек моей искры, который генерировал божественную мощь и ядра Афеева. Единственное, в чем их удалось свести, совместное вливание энергии в печати. Плюс я видел количество ядер и их мощь у людей, которые находились в поле зрения. Но вот добиться внутренней синергии, как бы я ни старался, не получалось. Ядра смертного не были способны переварить даже тот крошечный объем божественной силы, который я мог им дать. Тогда я начал с них самих, расширил каналы, которые связывали всю систему между собой, покопался во внутренней структуре, постаравшись оптимизировать все, что возможно. Заодно выкинул оттуда бесполезные вкрапления пустого пространства, которые каким-то образом оказались внутри. Возможно, попали во время формирования этих самых ядер. Для последней задачи пришлось использовать божественную силу, самую кроху, которая позволила бы проникнуть внутрь сгустков мощи смертного и привести их в порядок. Потом принялся за сам осколок искры. Все последние сутки его приходилось прятать, поэтому я изготовил что-то вроде постоянного полога, под которым тот будет надежно укрыт от чужого внимания. А при необходимости я смогу легко до него дотянуться и сразу же пустить в дело. Разобравшись с этим, я наконец позволил своему сознанию провалиться в объятия Морфея. Хотя, здесь он уже давно мертв. Как и гипноз, фантаз и ликил. Мысль о том, что кто-то истребил не только старших богов, но и тысячи их отпрысков, а вместе с ними и массу разумных рас, от тритонов и дриад до грифонов и гарпий, на момент заставило испытать глухое раздражение. Но потом я все же заснул. Открыв глаза, уставился в потолок. Как я и думал, никаких сновидений. Все отвечающие за них божества мертвы. Кроме них никто не может влезть в мой разум, чтобы показать сны. Разве что я сам обеспечу себе такое веселье. Выпрямившись, понял, что голоден. А еще нужно было что-то сделать с этим ужасным ощущением внутри собственного рта. Когда я раньше использовал аватаров, то либо отключался на время утренних процедур, либо использовал божественную силу, чтобы разобраться с этими мелочами. Но сейчас был не тот случай. В коридоре раздался возмущенный крик, а потом я сквозь стену заметил мелькнувшую в воздухе нить силы. И еще одну. А вот теперь сразу три. Сразу за которыми послышались новые крики. Стоп, а где сандал? И почему я сейчас слышу мысленный хохот этого неугомонного ястреба? Глава 12. С первого раза сандал отвечать не захотел, и я это стерпел. Но когда ястреб проигнорировал меня повторно, то не выдержал и влил в канал связи немного божественной силы. Судя по тому, что осколок искры был слегка разогрет, птица и так потихоньку тащила из меня энергию во время сна. Метод подействовал. На этот раз спутник продемонстрировал мне занятную картинку. Лежащий на полу Измайлов, около которого сгрудилась целая стая девушек, прикрытых лишь полотенцами. Часть непрерывно била по нему печатями, а оставшиеся просто громко возмущались. Застегнув рубашку, я открыл дверь и через несколько секунд оказался около входа в один из небольших дополнительных холлов этажа, где все и происходило. Остановившись, оценил ситуацию. Стонущий плебей, который извивался на полу. 12 юных дев, чью наготу скрывали только полотенца. Правда, у некоторых они сбились настолько, что уже не справлялись с этой функцией. Например, вон у той брюнетки с неплохой фигурой, внутри которой полыхало целых 11 мощных ядер. Прямо сейчас она наклонилась к Измайлову, добавив к наложенной печати сильный удар ногой и яростно крича: «Я будущая защитница! Как ты посмел, жалкий червяк! Теперь мой муж будет вторым, кто увидит меня обнаженной! Ты заплатишь за это, барон!» Сандал заливисто кликотал, транслируя свое отличное настроение, а я с наслаждением потянулся. Глянув на разъяренную брюнетку, которая стояла ко мне левой стороной, тогда как полотенце болталось справа, придерживаемое одной рукой, громко заметил: «Если уж совсем на чистоту, то третьим». Та подняла лицо и, столкнувшись со мной взглядом, замерла. Потом опустила глаза ниже и немедленно поправила полотенце. Следом то же самое сделала добрая половина девушек вокруг, а сама брюнетка, без лишних слов, ударила печатью. Широкий канал силы, мощная оранжевая печать, затейливая вязь оттиска. Скорее всего, я должен был рухнуть на пол, как и Измайлов. Но вместо этого лишь вопросительно поднял бровь. «Будущая защитница, говоришь, уверена, что справишься?» Ее глаза удивленно расширились. Патрицианка явно не понимала, в чем дело. Пару секунд помедлив, ударила второй раз, той же самой печатью. Последняя, к слову, была весьма эффективной, сводила судорогой мышцы смертного, не давая ему двигаться. Но сейчас оба оттиска полностью блокировались божественной мощью. При желании я мог сбросить их или уничтожить, но пока не видел такой необходимости. «Как ты это делаешь? Откуда ты вылез? Смерть!» И вот снова. Что у них за дурная привычка обзывать людей? А ведь эта дева еще не из самых худших. Это Афеев, сирота, без родителей. После гимназии на второй курс перешел. Брюнетка повернула голову к фигуристой невысокой девушке и вопросительно подняла брови. И что, он обучался у гения? Как этот беспородный щенок держит мои удары? Я понимал, что она была в состоянии стресса. Но у всего есть предел. Особенно, у моего терпения, которого никогда не хватало надолго. Так что после ее последней фразы, я все же решил ответить. Может, я и беспородный, но точно не щенок. И уж точно смогу выдержать пару печатей голой породистой кобылки. Теперь, во взгляде брюнетки, который был снова направлен на меня, была только ярость. Ничем не сдерживаемый гнев, что просил выхода наружу. Ты хотя бы представляешь, кого оскорбляешь, дворняга. Вы оба сдохнете. Я равнодушно пожал плечами, проигнорировав ее третью печать. А вот валяющийся на полу Измайлов пробормотал что-то в духе «я не виноват». Насколько я понимаю, девушка не только бросалась угрозами на будущее, но и собиралась попытаться притворить их в жизнь прямо сейчас. Этому помешал Митрофаныч, который медленно вышел из коридора и потребовал прекратить балаган. При виде пузатого сторожа, половина девушек с визгом рванули обратно, огибая его, как морская волна трезубец Нептуна, а следом за ними ретировались и остальные. Брюнетка уходила последней, перед тем, как убраться, еще раз глянула на меня и одними губами прошептала: «Ты сдохнешь, дворняга». По губам я речь не разбирал, поэтому ее слова мне передал Сандал, который завис рядом со студенткой. Он же порывался разодрать на ней полотенце, а потом вырвать печень, никак возомнил себя одним из орлов, что мучили Прометея, но подобные действия я запретил. Вот брюнетка привлекла мое внимание. 11 ядер, стройная система связи между ними, неплохая мощь. К тому же она явно из старшего патрицианского рода, раз так уверенно разбрасывается угрозами. Осталось только выяснить, из какого, и подготовиться к беседе. Сначала они само собой попробуют меня убить, скорее всего дважды, возможно трижды, все зависит от упорства. А после того, как это не выйдет, неминуемо заинтересуются фигурой странного студента. Зачем все это? Во-первых, немного развеять скуку. Бытовые задачи понятны и просты, но они не вызывают интереса. Ну а во-вторых, такие связи всегда могут пригодиться. Конечно, был еще вариант, в котором ее род будет убиваться об меня до конца, объявив войну до последнего солдата. Но тут они будут сами виноваты. Тогда, как я развлекусь, и как знать, возможно, разбогатею. Когда сторож медленно зашагал обратно, с пола донесся слабый голос Измайлова: «Ты идиот, Афеев, у меня родители хотя бы откупиться могут, а тебя ведь и правда убьют, даже войну объявлять не надо». Я перевел взгляд на него и, вспомнив все, что слышал или читал про их конфликты между семьями, уточнил: «Почему не надо?» На лице плебея, что безуспешно пытался подняться с пола, появилась кривая усмешка. «Главы же нет, у тебя совсем все из головы вылетело. Как мало надо смертному, чтобы тот начал вести себя относительно прилично. Пара десятков болезненных печатей и порция боли от женского пола. Открывать свои планы противнику – это глупо. Но какой из этого юнца противник? Глава рода скоро появится. А если они хотят меня убить, им никто не мешает попробовать. Посмотрим, что из этого получится». Теперь он смотрел на меня, как на полноценного безумца, который лезет в пасть к морскому дракону, уверяя всех, что собирается лишь прогуляться. Оставив смертного валяться на полу, я посетил общую ванную, где еще раз убедился, что проблему отдельного жилья надо решать, как можно быстрее. Чистить зубы, даже в одиночестве, не очень веселое занятие. А когда рядом с тобой это делает еще два десятка студентов, становится совсем изматывающим. Что именно произошло с Измайловым, оставалось до конца непонятным. Сандал прислал мне несколько образов на этот счет, но рассказывать все целиком не хотел. Если в общих чертах, он то ли каким-то образом заманил самого студенту в женскую душевую, то ли наоборот, заставил девушек выскочить к нему в коридор, после чего тот поспешил ретироваться, чем только подтвердил их догадку о своей виновности. По идее, сейчас мне нужно было к Бильскому, но занятия в университете никто не отменял, а на входе все еще дежурил штатный Цербер, мимо которого не вышло бы проскользнуть незамеченным. Поэтому пришлось вместе со всеми плестись на учебу. Две лекции, что проходили в больших аудиториях, я благополучно посвятил чтению. Защитники, пробои, юриспруденция, ранги одаренных, политическое устройство варварских стран. Отдохнувший разум впитывал массу информации, заодно обогащая словарный запас. Тем более слушать было неинтересно. Ну чего я не знаю о греческой и римской философии, или теории конфликтов. Саквояж, я к слову тоже прихватил, исключительно на всякий случай. Правда, Сандал воспринял это, как руководство к действию и за время первых двух занятий уже успел туда что-то набросать. Третьим в расписании стоял предмет «Личная сила одаренного» и там я надеялся, наконец, услышать что-то интересное. Но преподаватель меня разочаровал, потратить час времени на рассказ о том, как важна частота ядер и пропускная способность энергетических каналов, при этом не сказав ничего конкретного, это своего рода искусство. Тот факт, что у ядер есть процент частоты и он важен для некоторых специализированных печатей, был интересен. Но я и так видел, что сгустки силы внутри всех студентов отличаются по своему цвету, да и свои собственные ядра тоже успел изучить. Еще меня расстраивало, что нельзя было вернуться к чтению, на занятии была только наша группа, а выступавший мужчина весьма нервно реагировал на каждого, кто пытался отвлечься. Стоит отметить, в этот раз меня не пытались задеть. Верзила вообще пересел за один из передних столов, бросая на меня оттуда косые взгляды. Блондинка старалась не встречаться ни с кем взглядом, а остальным, видимо, было просто не до Феева. Четвертым занятием стояла физическая практика, и от него я не ждал ничего интересного. Но когда подходил к месту занятий, Сандал внезапно показал картинку из приличных размеров зала, где был десятков площадок для поединков и большой стенд с оружием. Не тем, что тут носят городовые, а настоящим. Мечи, секиры, копья и кинжалы на любой вкус. Марсу бы точно понравилось, а Тор бы возмутился отсутствием здесь молотов. Ну правда, могли ведь положить хотя бы один. На занятии снова была только наша группа. В этот раз из студентов образовали что-то вроде строя, перед которым остановился преподаватель, на чьей левой руке красовался массивный браслет, а средний палец правой руки был занят кольцом. Первое означало, что он был из защитников. Правда, класс оценить не вышло, встроенный в браслет кусок измененного магией хрусталя оказался прикрыт куском черной кожи. Если о браслетах защитников я уже читал, то вот что означает такая маскировка, не знал. С кольцом все было проще, оно указывало, что этот человек относился к одному из патрицианских родов. Полный справочник варварской знати у меня тоже имелся, но пока я не успел его даже пролистать, не говоря уже о том, чтобы все запомнить. Каждый из вас мечтает научиться управлять силой и стать великим одаренным, возможно даже добраться до уровня силы великого мастера. Правильно я говорю, он остановился, пройдясь взглядом по ряду студентов из десяток глоток немедленно крикнули «да». Остальные благоразумно промолчали, не совсем понимая, к чему клонит их наставник по физической подготовке. Но если смертные были не в курсе, то вот я уже смотрел на картинку, которую передавал Сандал. Соседнее помещение было заставлено клетками с разнообразной живностью. Даже не знаю, как еще это назвать. Громадные крысы, синеглазые кролики, чьи шкуры были усыпаны шипами, а зубы явно предназначались не для поедания растительности. Пара зверей, напоминающих шакалов, одна черепаха и несколько прыгучих грызунов, которых я не мог отнести к какому-то конкретному виду. Кто-то из вас скажет, какое условие необходимо для каждого, кто хочет подняться выше тысячника. По строю прошел негромкий гул, и студенты начали переглядываться. Я даже без полноценной искры ощутил, что большинство из них изрядно напряглось. Впрочем, это не помешало одной из девушек дать ответ. «Нужно охотиться на монстров из пробоев». Преподаватель с довольной миной кивнул. «Все верно. Много и упорно охотиться. Во-первых, так вы защищаете человечество и отдает свой долг одаренного. А во-вторых, убивая тварь, что выползает из пробоя, вы забираете его силу, очищаете свои ядра и становитесь сильнее. Надо признаться, о таком я не читал. Хотя, сам наставник вполне мог служить примером, 9 ярких разноцветных ядер, которые были окутаны многоцветной дымкой. Не уверен, что это означало в их градации рангов, но этот смертный был силен. Я достал для вас один учебный браслет защитника, так что сегодня вы испытаете это на себе. Выберите оружие, которым будете сражаться и готовьтесь». После этих слов, гомон студентов разом стих, а потом послышался осторожный голос одного из них. «Но мы ведь только начали второй курс, даже толком не начали изучать боевые печати». Наставник прищурился и перевел взгляд на говорившего. «Чтобы биться с пробойниками, вам не нужны печати, нужно лишь уметь наполнять оружие силой и обращаться с ним. Или вы думаете, что каждый из защитников только и делает, что накладывает на врагов печати?» Звук его смеха гулко разнесся по просторному залу, а отсмеявшись, мужчина продолжил. «Я не спорю, иногда печати полезны, но помимо них есть масса вариантов применения силы. Некоторым из них вас научат здесь, а большинство придется осваивать в реальном мире, если окажетесь достойны этого». Студенты молчали. «Я же осваивал новую информацию. Мы сейчас вроде и так были в одном из лучших университетов для одаренных. Не совсем понятно, почему здесь могли научить только части из того, что требовалось. Или он намекает на то, что определенными секретами владеют лишь защитники. Тоже не слишком логично, учитывая их количество, любые тайны уже должны были давно выплыть наружу». Преподаватель пошел к той самой комнате, где стояли клетки с монстрами, а студенты сразу же принялись шептаться. Насколько я понимал, большинство было напугано, даже тем, кто храбрился, было не по себе из-за грядущей схватки с тварями, которых наставник назвал пробойниками. Я же присматривался к клеткам, которые мужчина, одну за другой вытаскивал из помещения. Прутья каждой были наполнены энергией, своего рода артефакты, которые не давали монстрам выбраться наружу, а сами пробойники выглядели слабыми и измотанными. Они даже толком не озирались вокруг, только один кролик зыркал туда-сюда взглядом, периодически скрежеща зубами. Зато теперь я понимал, о какой силе говорит преподаватель. Тело каждого пробойника было наполнено дымкой силы. Более того, у них имелась и своя аура, точно так же, как у одаренных из числа смертных. Только если у последних она была очень слабо выражена, то монстры излучали ее непрерывно. Хотя у наставника аура наверняка должна быть мощной, только вон ее грамотно скрывает. Хороший воин. Не знаю, как насчет Марса, но Кверин точно бы взял его под свое покровительство, а может и в свиту. Что встали? Я же сказал, выбирайте оружие, или будете сражаться голыми руками. Несколько студентов неуверенно направились к стенду, но основная масса пока оставалась на месте, перетаптываясь с ноги на ногу. Когда преподаватель окинул их вопросительным взглядом, один выразил общее мнение: «Но там же нет огнестрела, даже револьверов». Мужчина нахмурился. «Конечно, нет. Защитник должен уметь сражаться холодным оружием. От этого часто зависит его жизнь». Паренек, к его чести, выдержал взгляд наставника и даже ответил: «Я понимаю, что холодное оружие в чести – это традиция, но есть же целые группы и отряды, которые используют огнестрельное оружие». Вот теперь преподаватель не просто нахмурился, его лицо аж перекосило. «Есть. Те же военные, например, постоянно суются туда со своими ручными пулеметами, да артефактными гранатами. Только скажи мне, Ладожский, какой у них процент потерь? А еще, расскажи, как ты убьешь кого-то вроде черной змеи огнестрелом?» Худощавый смертный на момент замялся. «Я ничего не знаю о потерях среди военных, о черной змее. Ну, гранату ей в глотку закинуть, или забросать динамитом». Зал залил звук искреннего хохота. «Гранату, значит, в глотку, надо будет запомнить, Ладожский. Отличная шутка, а динамит твой ее максимум поцарапает и разозлит. Понимаешь, там не обойтись без применения дара и старого доброго меча». Мне показалось, что на этом диалог закончен, но студент неожиданно для всех решил продолжить. «А если артефактный штуцер, с нужными патронами, один выстрел и дело сделано?» Взгляд наставника сразу помрачнел. «Если предположить, что у тебя есть такой штуцер и тебе не жалко расходовать ресурс его ствола на черную змею, то можно и так. Только вот, сколько такое ружье стоит, и когда последний раз было в свободной продаже, не знаешь? А я тебе скажу, ровно 30 лет назад такую винтовку выставили на открытый аукцион. Ресурс ствола составлял 56 выстрелов, плюс, прилагалось 12 патронов, а купили ее за 1,5 миллиона рублей. Прикинь, сколько будет стоить один выстрел, а потом посчитай стоимость ингредиентов черной змеи, и подумай, что будет, если ты ее не завалишь первой пулей. Паренек наконец замолчал, зато оживилась та самая блондинка, с которой Сандал сбросил платье. А девушкам это тоже обязательно, мы же хранительницы очага, а не воины. На лице преподавателя появляется легкая улыбка, которая внезапно исчезает спустя секунду, сменившись едва ли не злостью. Равноправие. Слышали о таком? Вы все, в первую очередь одаренные, а теперь пошли разбирать оружие. Все желающие могу отказаться и получить за это занятие неудовлетворительно. Те, кто пойдут в бой и выживут, получат высший балл независимо от того, какую технику показали. Мне было очевидно, что он их пугает. Монстры, сидевшие в клетках, совсем не выглядели опасными, скорее истощенными настолько, что едва могли двигаться. С ними бы справилась даже вечно пьяная вакханка, если дать ей меч, или хотя бы дубину. Я вспомнил о своем клинке, который был где-то здесь. Казалось, что совсем рядом, стоит протянуть руку, как получится привычным движением выхватить его из воздуха и начать рубить врагов. Отчасти это даже было правдой, будь у меня достаточно силы, я бы достал оружие, находясь в любой части этого мира. Но до этого момента еще далеко. Пока я лишь смутно ощущал его присутствие, Сандал спустился ниже и уселся на пол напротив клетки с одним из кроликов, и тот неожиданно клацнул зубами, рванув к прутьями. Несколько студентов сразу шарахнулись назад, а преподаватель непонимающе оглянулся на пробойника. Я же быстро зашагал вперед, отвлекая на себя внимание наставника. Как этот слабый монстр почувствовал моего ястреба? Это же призрачный божественный спутник, который должен быть невидим для всех. Подойдя к стенду, я быстро пробежался взглядом по оружию и выбрал один из мечей. Они тут все были одинаково плохими, так что большого смысла перебирать не было. Следом за мной потянулось еще 10-15 человек, включая нескольких девушек. А вот все остальные предпочли отказаться и были немедленно выставлены из зала. Первым на бой отправился большой, но неуклюжий парень, выбравший в качестве оружия топор. Наставник поставил внутрь клетки арены клетку с одной из гигантских крыс, потом туда зашел сам студент, а следом преподаватель заставил дверцу узилища распахнуться, одновременно активировав защитный купол. Последний работал за счет 3 вмурованных в пол артефактов и не позволял ни одной из сторон покинуть поле боя, одновременно с этим не пуская к ним никого снаружи. Студент возился минут 5, бестолково размахивал топором, топал ногами и пробовал поставить на крысу печать. В конце концов ему повезло, и он вогнал топор в хребет едва передвигающегося по арене монстра. А вот сейчас я не понял, где его жизненная энергия, то подобие души, что есть у каждого живого существа, не может выйти из-за купола, или что-то не так с самим зверем. Я повернулся к клеткам, присматриваясь к другим пробойникам. Если не считать того, что они были напитаны силой, а внутри некоторых были даже небольшие сгустки, в остальном казались нормальными животными. Да, с искаженным внешним видом и, скорее всего, весьма странными вкусовыми предпочтениями, вроде смертной плоти и обрывков чужой души на завтрак. Но собственная жизненная сила у них должна была быть. Когда купол упал и уволень гордо покинул площадку, неся на плече топор, я все-таки ощутил душу этого зверя. Вернее, что-то на это очень сильно похожее и стремительно рванувшее в неизвестном направлении. Афеев, следующий, выбрал себе противника. Я повернул голову к наставнику, а тот расплылся в усмешке. Ну я же вижу, как ты на клетке пялишься. Выбирай. Судя по выражению лица, мужчина шутил. А вот я указал пальцем на клетку с самым бодрым кроликом и направился к арене, на ходу забрав у здоровяка браслет защитника. Сзади донесся голос наставника. Уверен, я молча шагал дальше и мужчина, хмыкнув, пошел за клеткой. А вот вся остальная группа наблюдала за мной с выражением полного шока на лицах. Странные. В этом кролике больше всего энергии, которую я сейчас отберу у кого-то из них. Да и проверить с его помощью, что происходит после убийства пробойника, тоже будет проще, чем на одной из ослабленных тварей. Под потолком закликтокал сандал. Ястреб уловил концепцию с отбором сил и предлагал распахнуть все клетки, после чего перебить монстров. И расстроился после того, как я отказал. Правда, ненадолго, почти сразу рванул в сторону и исчез за боковой стеной, как будто что-то там почувствовав. Вот тебе и спутник, называется. Даже не будет смотреть на бой своего хозяина. Хотя, может и правильно, честным боем такой поединок назвать сложно. Будь здесь сотня таких кроликов, а у меня только короткий кинжал, тогда возможно да. Когда клетка открылась, а монстр выскочил наружу, я ожидал немедленной атаки. Но вместо этого пробойник замер на месте, принюхиваясь к воздуху. Потом принялся осторожно обходить меня по кругу. Я поворачивался за ним следом, держа меч опущенным и в какой-то момент заметил лица других студентов. Половина явно считала меня безумцем. Хотя нет, ошибаюсь, судя по их глазами, они все считают, что я психопат, которого вот-вот порвут в клочья. Наконец пробойник решился и с места прыгнул вперед, оттолкнувшись мощными задними лапами. Прогудел рассекаемый мечом воздух, и через секунду на пол шмякнулись уже две части кролика. Голова отдельно, тушка отдельно. Одновременно я почувствовал поглощаемую силу, которая скользнула по металлу клинка, влившись в тело. По ядрам прошла едва заметная вибрация, а я ощутил странно знакомое чувство и удивленно уставился на труп странного кролика из пробоя. Не понимаю, как такое возможно. Глава 13. До конца занятия я просидел на скамейке, делая вид, что наблюдаю за поединками одногруппников. На самом же деле, голова была занята только одной мыслью. Откуда в том пробойнике взялась частица божественной силы? В теории, божественная мощь послужила основой для всей их магической системы. Будь мои братья и сестры живы, никаких одаренных бы не существовало. Но внутри них была измененная энергия, практически несовместимая с моим осколком искры. А вот из пробойника в меня скользнула частица чистой божественной силы. Причем она не прошла через браслет, впиталась напрямую, притянутая тем крошечным кусочком божественной сущности, что у меня остался. По мере того, как студенты, один за другим выходили на арену, увеличивалось и количество косых взглядов, бросаемых в мою сторону. Почему? Да все просто, ни один не смог показать техники, которая была близкой по классу к моей. Даже тот патриций, что тоже попросил себе в противнике шипастого кролика, а зайдя на арену, сразу принял красивую боевую стойку. С этим он справился на отлично, а вот убить пробойника смог далеко не сразу, несмотря на истощение зверь дважды зацепил его ногу, так что аристократ сразу же поковылял в медицинский корпус. Что удивительно, никто кроме того первого увольня, не пробовал использовать печати. Скорее всего, в этом была какая-то логика, причем общеизвестная, раз никто не задавал вопросов, надо будет выяснить. Хотя, к Кроносу все это. Сегодня я посещу Бильского и договорюсь о ведении дела. Потом найду себе дом, который можно снять. Повторно ночевать в общежитии я не собирался. А сразу после этого поищу ближайший пробой и разведаю, что там к чему. Меркурий я или нет, в конце концов, когда последний из студентов, под презрительный клёкот сандала наконец прикончил едва передвигавшую лапы крысу, наставник объявил, что занятие окончено. Толкнул короткую пафосную речь о том, что убивать пробойников и защищать человечество – это долг каждого аристократа, после чего отпустил студентов еще до сигнала об официальном окончании занятия. Подождав, пока остальные окажутся в коридоре, я направился к преподавателю. Тот, правда, заговорил первым, как только я оказался рядом. «Кто тебя обучал?» Удар был мастерским. Я вспомнил Марса, постоянно находившегося в поиске соперника для поединка, и усмехнулся. Тот, кто всегда считал свой уровень мастерства недостаточным. Теперь улыбка появилась уже на его лице. Правда, она пропала, как только я задал свой вопрос. Кто и как может попасть в ряды защитников? Что для этого нужно? Разом посерьезневший мужчина вздохнул. Для аристократов, что идут туда добровольно, есть два основных варианта. Первый – прийти, купить браслет и отправиться к пробою. Обычно так делают те, кто прошел предварительное обучение дома или в специализированном заведении. Второй – записаться на курсы при штабе корпуса защитников и получить браслет после выпуска. Чуть помолчав, добавил, во втором случае тебе сразу предложат штатную должность с жалованием и дополнительными наградами за все, что получится добыть. А в первом, ты сможешь получить постоянное место только по прошествию времени. Настолько просто, все, что мне нужно сделать – это куда-то явиться и купить артефактный браслет. Должен же быть какой-то подвох. Это может сделать любой одаренный. Сколько стоит браслет? Во взгляде наставника появилось легкое удивление. Любой. У армии постоянно не хватает людей для защиты границ пробоев. Так что туда открыта дорога всем, кто в ладах с законом и старше 18 лет. Браслет стоит 300 рублей. Не так дешево, но почти вся стоимость и так субсидируется имперской казной. Я кивнул и, поблагодарив его, пошел к выходу. В момент, когда был недалеко от дверей, сзади снова послышался голос преподавателя. Еще неплохо иметь при себе Дарфан, чтобы была связь, пока бегаешь рядом с пробоем. Да и команду собрать тоже не помешает. Повторно поблагодарив преподавателя, я выскочил в коридор. Команда мне точно ни к чему, не думаю, что им стоит смотреть, как именно я буду расправляться с монстрами. А вот какое-то оружие понадобится. Рядом расстроенно прокликотал Сандал, и я непонимающе глянул на ястреба. С этим-то что, не хочет идти к пробою? Не с первой попытки, но спутник объяснился при помощи мыслей. Оказывается, он придумал гениальную шутку и всего лишь хотел про нее рассказать. Ожидал, что я поинтересуюсь, где он пропадал во время моего поединка и получится все выложить. А вместо этого я хмуро просидел весь остаток занятия, наблюдая за ареной. В итоге все-таки выложил свой секрет. Ночью ястреб летал по территории университета и забрался в то здание, где находится кабинет Корсакова, и обнаружил, что около золотой статуи проходит настоящий научный диспут. Две группы одаренных спорили о том, сработал их ритуал или нет. Одни утверждали, что все получилось, пусть и с весьма странным результатом, а другие напирали на полное отсутствие следов магии. Мол, статуя как была, так и осталась обычным куском металла, а то, что ее часть отсутствует, еще ничего не доказывает. Моей первой мыслью было, что за время моей учебной схватки он разобрал статую по частям и перетащил к остальному золоту. Но как внезапно оказалось, мой спутник поступил иначе. Ястреб поставил там метку, которая передавала информацию о местонахождении рядом людей. И как только кабинет покинул одаренный, что просидел там всю ночь и половину дня, Сандал немедленно рванул к куску золота и, раздолбив одну кисть статуи до состояния крупного песка, оставил на полу надпись. Какую именно, он так и не признался, но был весьма горд собой. А когда мы добрались до комнаты и я напомнил ястребу про запрет на любые действия внутри того здания, он сразу же рванул наверх и, вернувшись, вывалили на стол несколько пачек купюр. Как оказалось, ночью спутник не только развлекался и бесцельно летал по окрестностям. Еще он проследил за нечистым на руку преподавателем, в сейфе которого нашлось 20 тысяч рублей, и полностью обчистил его дом, вынеся всю наличность, что отыскал в трех тайниках. Я попросил спустить его вниз все, что нашлось, и через пару минут стол оказался буквально завален купюрами. Даже навскидку, тут было не меньше 100 тысяч рублей. Неплохо. И на Дарфан хватит, и на мелкие расходы останется. Прощение себе он все же выторговал. Упаковав наличность в саквояж, я снова спустился вниз и попросил Митрофаныча вызвать машину, сразу сунув тому визитку шофера, которую он мне оставил. Просьба ввергла сторожа в легкую задумчивость, но он ее все же выполнил. Правда, старый водитель оказался занят и мне прислали другого, но этот оказался не менее вышколенным. Сначала я заехал в ресторан, после ночной работы с ядрами, смертная плоть снова просила пищи. На этот раз ограничился одним громадным стейком, полностью голод не утолил, но хотя бы на несколько часов, организму этого хватит. Следующий визит состоялся в магазин Дарфанов, где я приобрел себе устройство и здесь же, на месте, активировал его. Как выяснилось, помимо функции общения голосом и текстовых сообщений, с его помощью еще и можно было получить информацию. Все через те же сообщения, оплачиваешь специальную подписку в редакции газеты, оставив им свой адрес, а они каждый день присылают тебе свежий номер, который можно прочитать прямо там. Выходя из магазина, едва не столкнулся с девушкой, которую сопровождала пара телохранителей. Та что-то злобно прошипела, пролетая рядом, но у меня было слишком хорошее настроение, чтобы портить его такой мелочью, так что я просто пошел к машине. А когда мы тронулись, обнаружил рядом с окном Сандала, сзади которого реял комплект женского белья в призрачном состоянии. Не успел я выругаться на слишком самостоятельного ястреба, как он стремительно развернулся назад и скоро показал мне картинку из магазина, где красная, как вареный рак, патрицианка орала на своих охранников, которые упорно не понимали, в чем дело. Впрочем, самое интересное началось, когда один из них засунул руку в карман и вытащил оттуда черные кружевные трусики, на которые уставился с искренним недоумением. Если честно, я даже не думал, что варварские девы могут настолько грязно и в то же время изящно ругаться. С Вахком эта девица точно бы сошлась характерами. Очередным пунктом в списке было посещение конторы Бильского. Изначально я думал над тем, чтобы еще заскочить в магазин одежды, но потом решил, что явиться в форме студента университета будет даже лучше. Попросив водителя остановиться около соседнего здания, пешком дошел до офиса адвокатов и отправил внутрь сандала. Через минуту стало понятно, что в здании работает несколько десятков человек. Впрочем, определить самого Бильского было несложно, он занимал самый солидный по виду кабинет на третьем этаже. Внутри я сразу же столкнулся с массивной женщиной, которая восседала за не менее внушительной стойкой. Устремив на меня холодный взгляд, прошлась им по университетской форме и сразу уточнила: «Вы по делу или ошиблись, юноша?» Тон был ледяным, да и слова не слишком вежливые. Сандал заклетокал, предлагая научить ее манерам, а внутри на момент шевельнулась ярость. Но я лишь улыбнулся. Воспринимая мир проще и жизнь сразу станет приятнее, кажется, Вак сказал это Диане, когда та обнаружила, что пьяные сатиры подглядывали за ней во время купания. Их это правда не спасло, в конце концов богиня выманила их на живца и наказала так, что остальные сатиры еще долго прятались по углам при ее виде. Но сама фраза для текущей ситуации подходила, как нельзя лучше. «Я к Бильскому». Короткая фраза заставила ее задуматься и опустить взгляд на большую открытую тетрадь, которая лежала на столе. Зависший за ее плечом сандал передавал мне изображение. «А вам назначено?» «У Андрея Степановича плотный график. На самом деле, прямо сейчас владелец этой компании читал какую-то книгу и пил кофе, приготовленный куда более миловидной секретаршей, чем эта стражница царства мертвых. Но понятное дело, говорить об этом не стоило. Мне рекомендовали воспользоваться его услугами. Что до потраченного времени, то я готов его оплатить». По лицу этой громадной воительницы скользнула едва заметная усмешка. «Хорошо, 3000 рублей, и вы можете подняться немедленно». Наверняка, сумма была безумно завышена. Более того, сомневаюсь, что такое тут вообще практиковалось. Даже если так, то подобное предложение мне могли сделать только после разговора с самим Бильским. Так что расчет был очевиден: заставить студента убраться из здания, либо вынудить его более здраво оценить свои возможности. Долго ждать она не стала, прошла буквально пара секунд, а женщина уже озвучила альтернативное предложение: «Либо я могу направить вас к одному из свободных помощников. Все присяжные поверенные заняты, но у нас есть пара стажеров, которые...» Не дав ей договорить, я протестующе махнул рукой. «О чем вы?» «Я согласен». Сандал издал возмущенный клекот, мысленно передав мне, что он не для того старался и добывал деньги, чтобы дарить их всем подряд. Сразу же предложил альтернативный план: залететь в соседнюю комнату, где стояло несколько десятков старинных ваз, и начать разбивать их по одной, пока женщина не отвлечется. А я тем временем поднимусь наверх. Отсчитывая банкноты из толстой пачки, я покосился на ястреба. Такое впечатление, что он умнеет с каждым днем, а то и с часом. Да и следящие метки он раньше ставить не умел. Уловив отголоски моих мыслей, сандал уселся на стойку, обиженно развернувшись ко мне хвостом. А я положил рядом с ним стопку купюр и, смотря на секретаршу, вопросительно поднял брови. «Теперь я могу подняться?» Та ошарашенно посмотрела на деньги, потом на меня, снова на деньги. Наконец неуверенно кивнула. «Думаю, да. Подождите секунду». Как выяснилось, ожидание потребовалось для звонка по телефону, после которого она уже более уверенно махнула в сторону лестницы. «Третий этаж, потом направо и прямо». «Да, я знаю, благодарю». Еще один удивленный взгляд. «Ну а что, не надо поднимать свою самооценку за счет римского божества». Добравшись до нужной двери, я осторожно постучал и столкнулся взглядом с милой девушкой, которая молча показала на второй вход, что уже вел в кабинет самого Бильского. Когда я опустился в одно из его кресел, предназначенных для клиентов, адвокат тихо цокнул языком. «Студент, даже не буду спрашивать, как вы прошли мимо Маргариты Григорьевны без записи и оказались здесь. Боюсь, эта тайна слишком повредит моим нервам». Вроде бы он шутил, хотя доля правды в его словах тоже могла быть. «А это настолько сложно?» Смертный, которому на вид было около 50 лет, пожал плечами. Как-то раз она остановила светлейшего князя в ранге мастера, неожиданно, особенно, если вспомнить, что сама женщина вовсе не была одаренной. Вот у Бильского ядра присутствовали 5 плавающих внутри сгустков энергии, не слишком мощных, но тем не менее. Я промолчал, не желая выдавать, что секретарша попалась на собственную же уловку, недооценив соперника. И спустя пару мгновений юрист поинтересовался: «Может быть, расскажете, что вас ко мне привело?» Следующие 5 минут я излагал суть дела, а Бильский иногда задавал наводящие вопросы. Когда я закончил, тот ненадолго задумался. «Значит, вы хотите вернуть себе всю собственность рода и стать его главой, но при этом не принимали никакого участия в его делах после гибели родителей, и даже не знаете, что конкретно относится к вашим потенциальным владениям?» Согласен, картина выглядела не очень приглядно, но это лишь потому, что тут все это время был настоящий Василий Афеев, и он оказался совсем не бойцом, настолько, что у троицы идиотов вышло его скрутить, а потом и зарезать. Я был под влиянием дяди, который не допускал меня до дел, уверяя, что все нормально, а после нападения сектантов, что пытались принести меня в жертву, прозрел. Теперь пытаюсь исправить ситуацию. Адвокат задумчиво посмотрел на меня и закинул в рот кусочек дробленого шоколада, полная ваза которого стояла на столе. «Раз вы настаивала на встрече со мной, то, наверное, захотите, чтобы я лично вел это дело». Я утвердительно кивнул и приказа Сандалу немедленно убраться от сейфа, в который он совался уже в 3-й раз. Не стоит давать повод заподозрить меня в краже денег или документов у своего же адвоката. Бильский хмыкнул. «Боюсь, одной смекалки тут будет мало. Я могу передать ваше дело одному из поверенных, и тогда сумма начального гонорара составит всего 10 тысяч рублей. Поверьте, каждый из них тоже отлично разбирается в нюансах законодательства». Посмотрев на мое лицо, вздохнул. «Если я буду заниматься всем сам, стоимость начального гонорара возрастет в 5 раз. После покупки Дарфана, в саквояже оставалось еще около 70 тысяч рублей, так что мне хватало». «Я согласен. В какие сроки все получится сделать?» На лице Бильского появилась усмешка. «Обычно люди спрашивают, насколько большой окажется конечная сумма и что на это повлияет, а только потом интересуются сроками». Судя по его взгляду, адвоката разбирало любопытство. «Мне бы, на его месте, тоже было интересно, что это за такой студент, готовый, не поморщившись, выложить солидную по варварским меркам сумму. Самой собой, он поинтересуется моей персоной, и это привлечет определенное внимание, скорее всего не слишком пристальное, но все равно неприятное. С другой стороны, а как иначе, я все равно бы выделялся. Единственный вариант оставаться незаметным, жить в нищете и продолжать спокойно учиться, не занимаясь поисками осколков искры, а заодно забыв о судьбе братьев и сестер, но такого я себе даже представить не могу, не говоря уже о том, что это было бы слишком скучно». Поняв, что я не собираюсь реагировать на реплику, адвокат все решил ответить на вопрос. «Все бумаги я подам в суд сегодня же. Завтра у меня будет полная информация о собственности вашего рода и других возможных претендентах на место главы. А дальше все зависит от позиции вашего оппонента и даты, на которой будет назначено первое слушание». Я прикрикнул на Сандала, который в этот раз заинтересовался инструктированной изумрудами серебряной лягушкой, что стояло на полке за спиной адвоката, и снова открылся саквояж, доставая деньги. Расстались мы через 10 минут, обменявшись контактами Дарфанов. Плюс я уносил в саквояже подписанную копию договора об оказании услуг, а Бильский получил бумагу, дающую право представлять меня в суде. Проходя мимо стойки, я кивнул его ручному церберу, но тут же услышал ее скрежещущий голос: «Заберите ваши деньги, юноша». Это была лишь шутка. Оглянувшись на нее, усмехнулся: «Оставьте. Или поделите между теми в этом здании, кого считаете достойными, и выпейте хорошего вина». Едва не добавил «восславив Меркурия», но все же сдержался. И пока ошеломленная женщина не ответила, вышел на улицу. Забрать деньги, которые я уже заплатил. За кого она меня принимает? Меркурий всегда следует условиям сделка. Ну хорошо, почти всегда. Оставалось отыскать подходящее жилье, которое будет стоить не дороже 20 тысяч, а потом можно отправляться на изучение ближайшего пробоя. Надо будет только выяснить, где точно он находится. В книге, которую я читал, было написано, что пробои возникают повсюду, в том числе рядом со столицей, но не было никаких указаний на конкретное местоположение. Насвистывая от Угорация, я шагал к машине, отправив ястреба проверить, как дела у шофера, когда сзади внезапно послышался мужской голос. «Василий Афеев». Я обернулся и увидел человека в пиджаке, рядом с которым стояли двое городовых. Кивнул. «Да, я Василий Афеев. С кем имею честь говорить и по какому поводу?» Встретившаяся в одной из книг фраза сама слетела с языка, а вот мужчина внезапно усмехнулся. «Штабс-капитан Филатин, сыскная полиция. Вы задержаны по подозрению в организации ритуала и убийстве троих человек». Моментально вернувшийся сандал взмыл в воздух и резко спикировал вниз, затормозив около самой макушки офицера, а сбоку раздался звонкий мужской голос. «Вам придется подождать, штабс-капитан. Я вызываю его на дуэль за оскорбление чести невесты. Этот смерть должен умереть». Доцент Кирикин долгие 5 лет занимался работой с предметами, которые были найдены в древней сокровищнице Тибета. 5 лет упорного кропотливого труда, который никак не хотел давать результат. То, что казалось отличной ступенькой для рывка вверх по карьерной лестнице, грозило стать трясиной, из которой уже не выбраться. Но потом случилось это. Прорыв. Да, статуя даже не сдвинулась с места, но у нее исчезли отдельные части. А у девушек, которых он привлек для этого старинного ритуала медитации, пропали золотые цепочки. Не могло же все это само взять и исчезнуть из закрытого кабинета, который еще и находился внутри одного из самых защищенных университетских корпусов. Но комиссия все равно отвергла все его доводы. Еще и посмеялись. Почти в лицо сказали, что заставлять голых женщин часами сидеть вокруг статуи, а самому наблюдать за процессом, это не совсем то, чем занимаются научные работники. А он еще не сдержался, начал оправдываться, дурак. Сказал, что делал так всего несколько раз, когда думал, что результат будет получен немедленно. Но теперь они не отвертятся. Потому что вот она, надпись на полу, сделанная золотой крошкой. Все, как он и думал. В той сокровищнице заточили могучую сущность, которая не растворилась до конца, и теперь пытается выйти на связь. Оставалось только понять, что именно имел в виду абонент на другом конце провода, оставляя подобное послание, и как ему ответить. Вопрос дня. Какую надпись Сандал оставил на полу? Глава 14. Сандал заметался в воздухе, не зная, кого из внезапно появившихся противников прикончить первым. Я же внимательно рассматривал парня, что решил бросить мне вызов на дуэль. Одет в костюм тройку, на поясе висит шпага, а за спиной трое встревоженных телохранителей, один из которых прямо сейчас говорил по дарфану. Сам юноша тоже одаренный, внутри 5 некрупных ядер. Вернее, это на фоне Корсакова они кажутся не слишком серьезными. Если сравнивать со сгустками силы, что имеются сейчас у меня, то потенциальный противник, как минимум втрое сильнее. При всем уважении, но он уже задержан и находится в нашем распоряжении. Вы не можете бросить вызов человеку, пока он в подобном статусе. Молодой патрицианец с бешеным видом уставился на штабс-капитана. Уверены, что хотите выбрать именно этот путь? Я могу отдать приказ, и вас всех положат на месте. Офицер усмехнулся, показательно покрутил головой.